Арль, 1888. Моя спальня напоминает натюрморты парижских романов с их желтыми, розовыми и зелеными бандеролями, однако мне кажется нечто более простое и мужественное. Нет здесь ни пуантелизма, ни тушевки, только плоско наложенные краски, но в этом есть гармония. Не знаю, что предпринять. Глаза мои все еще переутомлены. Как раз в тот момент, когда работа становится все суровее и тяжелее, я чувствую, что череп мой все более пуст. Если б я хотел этому подчиниться, то было бы легче всего плюнуть на работу, дать ей пинок, как папаша Сезанн. Но к чему пинки? Попросту оставим в покое этюды. Если же, наоборот, мы в работе кое-что находим, тем лучше. Не будем только чересчур уж глубоко размышлять о хорошем и плохом. Это в конечном счете всегда относительно. В этом-то и состоит ошибка наших голландцев. Считать одни вещи абсолютно хорошими, другие абсолютно плохими. Разница между ними бывает не так уж велика. Да, прочел я еще Цезарину Ришпена. Когда маршируют измученные солдаты, как чувствуется их усталость. Не так ли маршируем и мы через жизнь, не будучи солдатами? Ссора отца с сыном захватывает, как иглу того же Ришпена. Она лишает всякой надежды. Мопассан, который тоже ведь писал печальные вещи, кончает их с большей мягкостью. Например, господин Парен или Пьер и Жан. Здесь тоже кончается все недобром, но люди все-таки размышляют. И дело, несмотря ни на что, движется дальше. Там не кончается все потом и столькими страшными историями, как у Ришпена. Нет-нет, я предпочитаю Мопассана. Он мне утешителен. Сейчас я читаю Евгению Гранде Бальзака «Историю скупого крестьянина». Винсент. Правда, мы не делаем таких картин, как голландцы, в больших рамах. Но ты и я, мы делаем картины наподобие гравюр по дереву и желаем на этом остаться. И больше ничего.